Анастасия Калько. Свидетельница из Воркуты. Все персонажи и события романа вымышлены. Любое сходство с реальностью случайно. Петербург останется в стихах серебром осеннего романса, в золотых старинных кружевах вечности поэзии пространства. Света Магнитская, отрывок из стихотворения от 19 июня 2008 года. «Хуже не придумаешь дело разбирать соседские конфликты», — думала Белла Измайлова, слушая рассказ потенциального клиента о какой-то разудалой барышне из его парадной. «Ой, скучища такая, что впору обзеваться от тоски. Дело для новичка. Приструнить борзоту, достающую всех шумом, или пытающуюся всех застращать и построить по боевому расписанию. Да, уже 3 месяца, как нет интересных дел. По крайней мере, для меня. Что-то слишком часто я кукую в офисе, пока сильная половина носится, задрав штаны по судам, СИЗО и колониям. Вернется Фима, надо на него гаркнуть, чтобы очередность соблюдал и не превращал меня в вечную дежурную. А то так он вдруг однажды захочет, чтобы я подавала ему тапочки и горячий ужин и сидела, подпершись ладошкой, и умиленно смотрела, как он кушает. Фу, ну и картинка. Совершенно не вдохновляет. В империале поест и хорош будет. А я ему адвокат, а не кухарка. Да и готовить я не умею. Такое сварганю, что он неделю животом маяться будет. Кулинар из меня, как из зайца, штангист». Размышляя, Белла не забывала внимательно слушать посетителя, согласно кивая в нужные моменты. Да, пожалуй, в данном случае соседский конфликт в доме на Московском проспекте зашел слишком далеко. Если для его разрешения пришлось обращаться за помощью к юристам из фирмы Когана. Да, по-человечески я ему сочувствую и, может, даже возьму это дело в рамках акции «Подарок клиенту». Вид у него небогатый, заплатить за наши услуги он вряд ли сможет. А подобные акции хорошо на имидж фирмы работают. Что? Что он сделал? И что вышло? Авада Кедавра! Я беру это дело по акции. Вот это умора! Надо Наташке рассказать и вместе посмеемся. Она в какой-то фирме служит, говорил клиент, просматривая договор. «Важная особа, все схвачено, деньги, связи». «Ничего, мы тоже не лаптем щи хлебаем», — ободряюще улыбнулась Белла. «Всяких повидали». Ее муж, глава фирмы Ефим Коган, всегда добавлял «и в сортир кидали», но Измайлова воздержалась от такого дополнения и изобразила приступ кашля, чтобы не расхохотаться, вспоминая рассказ клиента. Безудержная смешливость была настоящим мучением для Беллы. А сейчас, когда живое воображение нарисовало ей картину произошедшего, неуместное хихиканье подступало к горлу. Но клиенту сейчас не до смеха от последствий своего поступка. И если Белле не удастся противостоять напору истицы... Что значит «не удастся»? Если я не справлюсь с этим делом, лучше мне на кулинарные курсы записаться. И поварешку купить, ага, и Фиму ею по кумполу бить. Позор на мои седины. Я до сих пор не умею варить борщ. Все время путаю, что раньше кладут в кастрюлю, мясо или овощи. А это значит, что надо выкладываться по полной на работе. И вариант, если не справлюсь, выбросить в корзину за ненадобностью. Когда обнадеженный клиент забрал свой экземпляр договора и удалился, Белла перечитала стенограмму его рассказа и безудержно рассмеялась. В кабинет заглянула удивленная мордашка Лики с ресепшн. «Белла Генриховна, у вас все в порядке?» «Да, спасибо», — ответила Белла, стараясь вернуть себе серьезный вид. «Сделайте мне, пожалуйста, чашку кофе покрепче». Выкурив во дворе пару сигарет, Белла вернулась и с наслаждением отпила глоток густого трипла. «А хорошо Лика его заваривает. Все-таки эти новомодные кофемашины и рабокофейни не сравнятся с человеком. Во всяком случае, пока еще они не научились так же хорошо готовить кофе, как люди-бариста». Белла включила аудиозапись разговора с клиентом. Едва вселившись в квартиру, доставшуюся ей по завещанию от престарелых родственников, 26-летняя Марина Мухина сразу затеяла масштабный евроремонт, желая превратить ее в суперсовременные апартаменты. Торопясь поскорее вселиться в свое жилье, Мухина не скупилась на доплаты бригаде, за работу в ускоренном темпе. Парадная содрогалась от грохота и треска, не смолкающих почти круглые сутки. На робкие замечания соседей, в основном людей немолодых, жителей медицинского дома на Московском проспекте девушка огрызалась. «Не навсегда же ремонт, мне что, в халупе убитой жить? Вам все мешает!» «Да», — перешептывались соседи. «Не в бабку внучечка выросла, ишь какая, на каждое слово 10!» Несколько раз из-за ремонта выбивала пробки в парадной. Протек потолок в квартире этажом ниже. Заляпали краской сушившееся внизу белье. Когда ремонт закончился, жильцы перевели дыхание. Неужели наконец-то наступит тишина? Но, торжественно въехав во двор, на своем сверкающем вишневом кроссовере во главе каравана из двух грузовых такси, Марина тут же врубила в машине музыку, и пока грузчики, пыхтя и отдуваясь, таскали на этаж многочисленные ящики и коробки, девушка стояла с телефоном у машины. Кому-то отвечала на звонки, кому-то звонила, с кем-то решала рабочие вопросы, с кем-то выясняла отношения. И все это на повышенных тонах, не особо выбирая выражения. На просьбу соседки приглушить музыку «Ребенок болеет, только уснул» огрызнулась: «Окно закройте, не слышно будет. Днем имею право, я у себя дома». А когда бабушка, сидящая у детской площадки, пока ее внучка играла, попросила новую соседку не материться, «Дети же рядом!» наорала на нее: «Уши заткните, если мешает», сразу докапываются. Гордо вскинув голову, платиноволосая красавица процокала каблучками в парадную, выпятив по моде подкачанные губы и обговаривая с кем-то по телефону точку сборки по случаю новоселья. Вечеринка у Мухиной гремела на весь двор. Ревела музыка, топали по лестнице гости, раздавались оживленные голоса, вопли и хохот. Расходились после веселья часов в 5 утра, еще громче топача и хохоча. «Ладно, отпраздновала новоселье, теперь, может, затихнет», — надеялись соседи. Но тусовки сотрудников фирмы стали собираться у Мухиной каждую пятницу. Проходили они по принципу «звук поставим на всю, пусть соседи не спят». Почему-то полиция, которую не раз вызывали измученные шумом жильцы дома, почти не приезжала и ничего не делала, чтобы урезонить ночных гуляк. После всех обещаний участкового принять меры и провести беседу, вечеринки продолжались. Кроме того, Марина имела привычку, прежде чем выехать со двора, проверять, не забыла ли она что-нибудь нужное, сидя в машине с распахнутой дверью и включив музыку на максимальную громкость. А вечером, выходя из автомобиля, долго стояла с телефоном, ведя долгие эмоциональные разговоры. Ей все реже делали замечания, зная, что получат агрессивный отпор, посыл или хамство, от которого весь вечер потом будешь плакать, и сердечные капли или седуксен пить. Очевидно, себя Марина считала совершенством и сверхчеловеком, который выше всех норм и правил и может жить, как захочет, а всех остальных людьми второго сорта, обязанными терпеть. «Вы мне завидуете, что ваша жизнь уже позади, а я молода, красива и успешна. Вы просто ненавидите молодежь», — сопломбом выпаливала она. Однажды сосед с 5-го этажа, Савелий Петрович Марков, 76-летний пенсионер, 45 минут слушал доносящийся со двора резкий голос Марины, с кем-то ругающейся по телефону. В этот день была магнитная буря, Савелий Петрович неважно себя чувствовал, скакало давление, ломило виски, а пронзительная стаккато соседки усиливала страдания. 15-литровое ведро, наполненное водой, Савелий Петрович едва дотащил до балкона. Серебристая масса ухнула вниз, а следом, вырвавшись из дрогнувших рук, полетело и ведро. «Эх, раньше сила была, на спор рубли юбилейные гнула, сейчас совсем не то». От серьезной травмы Марину спасло лишь то, что оцинкованная емкость не ударила ее ребром, а нахлобучилась на девушку, как шапка. Белла все-таки не удержалась и прыснула, представив себе это зрелище. «Как бы ей удержаться от смеха в полиции и на суде? Что я за лошадь? Палец покажи, я уже заржала». «По какому поводу веселуха?» Возник на пороге Ефим Коган. Осанистый, горбоносый великан с копной эффектно сидеющих черных волос и бархатными карими глазами. Новое дело по акции. На, почитай стенограмму». «Ай, да душек барышни устроил! Куда там Шарко?» Загромыхал Коган через несколько минут. «А какое моднявое шлямпампо ей надел? Ой, не могу, жаль, я этого не видел». «Ай, ты лучше почитай!» — вздохнула Белла. «На какую сумму ему пришел по суду исполнительный лист? Барышня грамотная подала иск за сумку, машину, телефон, моральный ущерб. Судья даже не стала слушать Маркова, когда тот пытался рассказать про соседские гулянки до рассвета. Ор по телефону ему зло на весь двор. И полностью удовлетворил иск Мухиной». «Что?» Глаза Ефима округлились, когда он прочитал сумму. «Да таких цен на телефоны и сумки ни в одном бутике нет. Не первую же серию она покупала, уровень не тот». «Ай, моральный ущерб, душевная травма», — вздохнула Белла. «Обидели девушку, не дали ей в полночь по телефону матом во дворе орать. А почитай, какая пенсия у Маркова, и посчитай, сколько лет ему придется полпенсии отдавать и на остаток баранку на 3 дня делить». 20 тысяч в месяц? Мишугене! С ума сойти идешь. Я о таком уже давно не слышал, как только люди целый месяц на такую сумму живут. Это заслуженный человек, бывший врач. Да он 5 лет как минимум будет голодным ходить, расплачиваясь с этой страдалицей. Вознегодовал Коган. Так ты даешь мне добро на акцию для Савелия Петровича? Уже дал. И более того, грош цена нам была бы, если бы мы отказались помочь человеку, а заодно и разобраться. Воинственно встопорщил холеные усики Ефим. Почему стражи порядка были так лояльны к этой барышне, систематически нарушающей закон о тишине? И участковый мог бы найти управу на шумное сборище на своей территории. Кто она, ты говоришь, по роду деятельности? Сотрудница риэлторской фирмы. Белла полистала документы. Старший менеджер или что-то в этом роде. А, понял, что за фирма, как называется? Да что-то я не слышал от коллег. Ясненько. Белла воинственно притопнула каблучком. С завтрашнего дня начинаю работать по этому делу. Ну, держись, Марина Батьковна. Расхрабрилась со стариками воевать. Ущербы моральные с них требовать. Будешь теперь иметь дело с ученицей самого Когана. А у тебя что, Фима? Ай, банальное дело. Муж со скучающим видом плюхнулся в кресло. Скоро я от обвинения Гулькин нос оставлю. Нет, ну это просто неуважение к мэтру отечественной адвокатуры. Так топорно обвинение выстраивать. Свидетели на перекрестном допросе чушь полную несут. Вещдоки такие, что ими только подтереться. Следовательно, один и тот же вопрос по-разному отвечает. Коган с хрустом потянулся. «Ой, ребята, ну я такие примитивные делишки еще на 4-м курсе мог расщелкать». Он заурчал от удовольствия, когда Белла начала массировать ему плечи. Хорошо. Уланов сегодня в Мордовию сорвался. Доследование для своей подзащитной выбивать. Игорек в Колпино в очереди к 2-му клиенту сидит. От бедолага к 1 3 часа сидел. Теперь ко 2-му. Полдня в очередях провел бедный парень. «Кстати, надеюсь, сегодня ты не будешь ставить кулинарные эксперименты?» С опаской спросил он. «Не то чтобы мне не понравились твои биточки, но...» «Сейчас будут тыквенные оладьи и полента». «Ладно, не рычи, я пошутила». «Так и быть, согласна на твой любимый империал».